Глава 22. Из Бостона до Балтимора и до долины Шенандоа, Виргинии, я долетел меньше, чем за 3 часа. Еще 35 миль, и я увижу мисс Пич, библиотекаря университета имени Вашингтона и Ли, которая помнит часами читающего и не делающего записей горца. Я не стал заранее просить ее о встрече, потому что она наверняка должна быть на месте, выполняя свои обязанности и поджидая очаровавшего ее горца. В 4-й раз за этот день я влез в машину и часом позже вышел из нее, чтобы снять номер в Александр Уитроу Хаус в старой части Лексингтона. Отель производил неизгладимое впечатление своим внушительным видом и отсутствием нормальной еды. Правда, у меня был такой тяжелый день, что я почти ничего не замечал вокруг и вдобавок совершенно не хотел есть. Даже моя палка, которую я прислонил к стене, показалась мне усталой и поникшей. Чтобы пощадить свой новый протез и в благодарность за ту радость, которую он мне дарил, я полежал немного и попросил служащего порекомендовать мне приличный ресторан. Пока я ел и обдумывал, что делать дальше, я просматривал путеводитель по Виргинии. Около 9 с чувством приятной усталости я лег в постель и сразу же уснул. Наутро мне уже ничто не мешало по достоинству оценить старинное убранство спальни, гостиной, приемной и 2 ванных комнат. Выйдя на улицу в поисках местечка, где можно было бы позавтракать, я с удовольствием оглядел здание 1789 года. Кирпичные водосборники в виде ромбов вокруг последнего этажа и 4 трубы по углам, как бы несущие на себе безоблачное небо. Пэт бы здесь понравилось. Весь город дышал неоклассическим очарованием. Красный кирпич, белые колонны, покой и порядок, красота и элегантность. Помахивая тростью, я рассматривал все вокруг и обратил внимание на то, что первое впечатление не изгладилось. Пэт бы здесь понравилось. Опять подумал я и споткнулся на выложенной кирпичом дороге. Случайный прохожий помог мне подняться, успокоил, что я далеко не первый тут падаю, и отправился дальше своей дорогой. После завтрака, проконсультировавшись с путеводителем, я пошел искать университетскую библиотеку, располагавшуюся недалеко от отеля. Теперь я старался ступать осторожнее, правда, меня уже мало интересовали архитектурные достопримечательности. В кармане пиджака лежали 2 фотографии, вырезанные из газеты: убитого в горах юноши и его отца. Что подумает мисс Пич? Какая она? Что я ей скажу? Что она мне скажет? Я весь покрылся потом. Так нервничал, когда подошел в библиотеке к студенту, уткнувшемуся в книгу, и спросил, не знает ли он, где мне найти мисс Пич. Он ткнул пальцем в нужную мне сторону. «Там», — проговорил он с мягким акцентом, очень похожим на тот, с каким говорят на юге восточного побережья. Я постучал в полуоткрытую дверь, и женский голос пригласил меня войти. «Мисс Пич?» — спросил я. Она покраснела и кашлянула. «Да, чем могу быть полезна?» Ей было 40 с небольшим, и в глазах ее застыло выражение боли и робкой надежды на то, что когда-нибудь появится мужчина, которому окажется нужна она сама. Прямые волосы, кустистые брови, покрытые волосами руки. А платье с розочками она, вероятно, шила из скатерти. Эта женщина всю жизнь имела дело с книгами и ничего из них не почерпнула для себя. Она принадлежала к тому типу людей, которые все делают наоборот и в конце концов оказываются у разбитого корыта. тот, из-за кого я пришел к ней, знал, что она собой представляет, потому что умел пользоваться такими людьми. Если Пит Флори все здесь разузнал, с чем он себя уже поздравил, то что я здесь делаю? Со злостью спросил я себя. У меня сейчас не то настроение, чтобы сочувствовать кому-либо, кроме себя. Я представился другом журналиста, который звонил ей по поводу... «О, я помню», — воскликнула она. «Мистер Флори». «Да». Он спрашивал меня о человеке, который... Господи, неужели с ним что-то случилось? Нет, нет, ничего. Я случайно оказался тут поблизости. Надо было кое-кого повидать. Кстати, он хотел, чтобы я вам показал... Я достал из кармана фотографии. Интересно, не тот ли это человек, о котором вы рассказывали мистеру Флори? Сами статьи я скопировал и оригинал отослал с благодарностью Рене, а фотографии пришлось вырезать, потому что они были очень плохого качества. Я положил их на стол. Сверху снимок отца, под ним снимок сына. И стал ждать, не смея перевести дыхание. «О, да?» Ни секунды не сомневаясь, произнесла она. Толстым пальцем она нежно провела по глазам Рэндала Шелтона, по его аристократическому подбородку. Поднесла фотографии поближе к глазам. Правда, я бы не подумала, что ему столько лет. Но когда люди так одеты... Красивый мужчина. «Да, это мой читатель». Я зову его мой горец. О, Господи! Как можно судить о книге по обложке? Уж простите меня за эту профессиональную шутку, и все равно я думаю, что многие так делают. С неохотой она положила фото на стол. Знаете, у нас здесь 500 000 томов, и мне иногда кажется, что он намерен прочитать их все. Она прикоснулась к фото убитого юноши. «Наверное, это он в молодости?» «Милый мальчик, это его брат. Я не хотел вас расстраивать», — солгал я и, не обращая внимания на ее жадный взгляд, спрятал фотографии в карман. «Мисс Пич, вы не могли бы припомнить, когда он приезжает сюда?» Я спрашиваю потому, что вечно упускаю его. Мы пробовали созвониться, но я пожал плечами. Неожиданно я почувствовал, что больше не потею. С каждой минутой мне было все легче врать, выкручиваться, темнить. Я спросил себя, не жестоко ли разбивать ее фантазии, и сам ответил себе, что жестоко. «В последний раз он приходил в конце июля», — не задумываясь, ответила она. «В тот день он был у нас совсем один, и я...» Она мучительно покраснела и не закончила фразу. «Он обычно приезжает, когда студенты разъезжаются на каникулы или уикенд, поэтому, наверное, я его и запомнила». К тому же мне приходится приносить ему гораздо больше книг, чем большинству студентов. Но ведь ему они нужнее. Рене обнаружил мертвого юношу именно в конце июля. «Ну, конечно», — согласился я, — «только чтобы не молчать. Я хотел спросить ее, сколько раз он приезжал и что говорил, прося разрешения пользоваться библиотекой, и что вообще он говорил? Ведь он наверняка много разговаривал с этой влюбленной в него старой девой. Она, наверное, могла бы повторить все слово в слово, и в этом я нашел бы что-то такое, что было характерно только для него. Как, к примеру, в отпечатках пальцев. Я хотел ее расспросить, но знал, что не стоит этого делать, потому что это неразумно. «Ну что ж», — сказал я, — «рано или поздно мы свидимся, я уверен. Все это ерунда, не думайте об этом. Но я знал, что в следующий раз, когда она увидит Уолта, она расскажет ему обо мне, потому что я был из другого, не библиотечного мира. Она вылезла из кресла, словно зверек из норы, громоздкая женщина. «Вы здесь по делу, мистер Фрейм?» «Да. Меня интересуют сады. Посмотрю питомник в Чапелхилле, потом в пятницу или субботу ботанический сад в Ашвилле. Я просто наслаждаюсь своим путешествием. Вы думаете, я несостоявшийся ботаник?» «Вы правы. Несостоявшийся, но, кажется, возрождающийся». Я был почему-то рад, что могу закончить разговор тремя совершенно правдивыми заявлениями. «Вы не находите, что сезон не тот?» — спросила она, провожая меня до двери. «Осень, что сейчас увидишь?» «О, вполне достаточно». Я был счастлив. Благодаря этой грустной женщине я постарался не выказывать слишком много энтузиазма и обрадовался, оставшись один. Я спрашивал себя, как человеку, то есть мне, одновременно и сбросить с себя прошлое и вернуться к нему? С помощью чуда? Нет. Надо довести до конца теперешнюю работу, а потом начать заниматься ботаникой, чтобы получить университетский диплом. Все очень просто. Есть от чего быть счастливым. Какое-то время мне даже не приходило в голову задать себе вопрос, а проживу ли я достаточно долго для того, чтобы идти вперед, возвращаясь назад? У меня еще оставалось время, чтобы полюбоваться на кирпичные стены университетских зданий, продуманно расположенных между осенними деревьями. Я прошел мимо памятника Роберту Ли и мысленно отдал ему честь. В цивильном платье он выглядел так же великолепно, как и в военном. Он пристально глядел мне вслед. То ли в мое прошлое, то ли в будущее, то ли в то и другое сразу. Я видел церковь, в которой были похоронены он и вся его семья, и подумал, каково это — строить для себя посмертное убежище, чтобы оставить последний след на земле. Я бы еще многое посмотрел, но пора было собирать вещи, расплачиваться и ехать 35 миль до аэропорта. Обратно в Балтимор, потом в Чапелхилл, из аэропорта Рали-Дархэм, что в 20 милях. Через 4 часа я был уже в гостинице «Каролина», где южный колониальный стиль, красные кирпичи, белые колонны внушали тот же старинный покой, что царил в Лексингтоне. Однако из путеводителя по Северной Каролине я узнал, что гостинице всего 65 лет, но она удачно вписалась в городской пейзаж. Профессора, родители, бывшие студенты заполнили огромный холл и вели те самые разговоры, которые я слышал всю жизнь. Из всех комнат доносилось непрерывное жужжание, и я сразу же почувствовал себя как дома, напрочь забыв, зачем я в самом деле приехал. Клерк, обслуживавший участников конференции, радостно поздоровался со мной, защебетав: «Здравствуйте, доктор Фрейм. Хорошо съездили? Прекрасно, прекрасно. Распишите здесь, вот, пожалуйста. Ах, да. Мы исправили нашу ошибку и поменяли для вас номер, как просил доктор Эллен. На двойной. Для вас и для него, вместо одиночного. Может быть, вам зарезервировать место за столом в Хилрум? Скоро обед. Сервис там лучше некуда, и еда хорошая. Там многие бывают из города, а не только из университета. Я уверен, вам тоже понравится. Они оставят для вас место и на время ланча, если хотите. Завтракать вы сможете в кафетерии, но мне кажется, сейчас никто не спит, и все завтракают чуть ли не на рассвете. У нас всегда много народу, но всем вам нужен только доктор Бейкер», — уже строго заключил он. Он достал ключ от номера и помахал кому-то, кто стоял позади меня, и мне дал листок бумаги. «Вам звонили, доктор Фрейм. Просили сказать, что это очень важно». Он величественно кивнул коридорному, чтобы тот взял мой чемодан, но я словно прирос к полу. «Доктор Эллен уже приехал?» «Еще нет, доктор Фрейм. Он звонил и сказал, что задержится». «Когда?» «Когда он звонил? Откуда?» «Что он надумал?» «Ну и наглец. Переменил мой заказ и, наверное, посмеялся надо мной, это уж точно. Мне захотелось немедленно сбежать, поджав хвост, но я не мог позволить себе показаться смешным, играя в прятки с коллегой, который наверняка скоро узнает, если еще не узнал, что я приехал. Да и куда мне прятаться?» Я развернул лист бумаги. Там было написано: «Позвоните мне как можно скорее» и подпись «Маклеган». «Маклеган. Значит, он все-таки с Олтом. Они загоняют меня в угол».